Константин Иванович более всего не желал огласки. План, придуманный Аглаей, теперь казался ему безумным и не имеющим ни одного шанса на успех. О последствиях этого плана Бурц желал узнать без свидетелей. Михаил Львович был совершенно пьян. Одет он был в перепачканный и сальный темно-синий кафтан, явно с чужого плеча. Волосы взлохмачены, из-под воротника выбивается черное от грязи кружевное жабо. На ногах драные ботфорты, под глазами такие синяки, будто углем нарисованы, а ободранные пальцы судорожно сцепились на горлышке початой бутылки. — Я не виновен, — хрипло сообщил Растегаев. — Анна Владиславовна сама ехать не пожелала. Я предложил, она не пожелала, я ее не выручил, я и за деньгами не пошел. После первых же своих слов Михаил Львович вырвал зубами из бутылки пробку, сделал большой глоток и мгновенно заснул. Секретарь был вынужден вынимать его из лифта, как покойника. Совместными усилиями Бурц и Сергей Филиппович положили Растегаева на диван и пытались растрясти его, но пьяница, даже когда его хлестали по щекам, глаз не открывал. — Ты вот что, Сергей, сходи, принеси ароматической соли. Неуверенно попросил Бурца. Конечно, лучше его просто спать, оставить проспиться, куда денется, да времени у нас мало. Ему не соли, ему ведро снега. Хорошо, возразил секретарь, воды ледяной в морду, плетей. Пока секретарь ходил за солью, Константин Иванович нервно расхаживал, сложивши руки за спину по библиотеке. Потом Бурца не выдержал и, склонившись над спящим, обыскал его кафтан. Что-то подсказывало. Должно быть письмо. А коли письмо есть, то Растегаев непременно держит его при себе. Бурц не ошибся. Записка, переданная Растегаеву Анной Владиславной, нашлась во внутреннем кармане кафтана. Но когда Константин Иванович развернул листок, то почти ничего не смог прочесть. Записку носили в кармане очень долго. Не раз, похоже, она промокала вместе с одеждой, а потом высыхала. След карандаша на сильно помятой бумаге был еле различим, хотя по каким-то отдельным изгибам письма Константин Иванович и угадал почерк племянницы. Одна только фраза сохранилась ясно. Бурца прочел ее дрожащими губами вслух. «Я в ужасном плену», — тихо проговорил он, впившись глазами в листок, — «и мне не вырваться. Аглая, присланная вами». Дальше шел сгиб, и текст обрывался. Константин Иванович аккуратно сложил листок и спрятал его в стол. Подошел к окну. Октябрьское солнце просто ослепило отставного генерала. Сияли кровли конюшен, сияли купола Спаса. Колокольного звона в этот час не было, но Бурси почудил, что прозрачный воздух раскачивается вокруг. «Бедная, бедная моя девочка», — шептал он, — «бедная моя». Он услышал, как вернулся секретарь, но даже не повернулся. Сергей Филиппович потянул Растегаева за волосы, так что голова откинулась назад на спинку дивана, и сунул под нос пьяному большой флакон из темного стекла. Растегаев сильно засопел, закашлял и открыл глаза. «А, это ты!» — сказал он, и подтянул к себе руку с бутылкой. «Ты дурак!» — он сделал новый глоток. «Ты ничего не поймешь! Ты здесь, как птица в клетке! Ты не видишь жизни!» Он приобнял вдруг секретаря и доверительно предложил. «Пойдем, Сереженька, в кабак, там настоящая жизнь, пойдем, я тебе ее покажу!» Все так же, не поворачиваясь, Бурца сказал сухо и громко. «Хватит глупостей. Прошу вас, Михаил Львович, расскажите все подробно и по порядку. В любом случае я заплачу вам. Только подробно и по порядку. Я хочу знать, что произошло с моей племянницей. Какова судьба составленного нами плана? Где теперь Аглая Ивановна? Что с нею?» «А вы не можете это знать», — ехидно заявил Растегаев, пытаясь подняться на ноги. «Что толку, если я расскажу? Я сам все толком не знаю». Он опять хлебнул из бутылки и нехорошим голосом крикнул. «Не надо мне ваших масонских денег!» Он вскочил и, поворачиваясь, покачивался. Рука его с бутылкой металась в воздухе, разбрызгивая сивушные прозрачные капли по запрещенным книгам. «Не надо! Не повинен я в этой мерзости! Не виноват я!» Вечером того же дня в особняке на конюшенной состоялось собрание тайного общества. Председательствовал по протоколу магистр пятиугольника Константин Мануилович Бурса. Одетый в белую мантию, испещренную серебряными розами и змеями, он первым прошел вдоль длинного стола и встал во главе. В руке магистра был короткий, обоюдоострый меч. «Братья и сестры», —